Теперь я увидел в этом правиле хоть какой-то смысл. Это было равносильно тому, что кто-то заявился бы в дворец английской королевы с короной на голове. Неудивительно, что люди были шокированы недоразумением на лестнице. «Настало время, мои собратья!» — взревел Рамзи в самый пик затмения, поднимая свой камень повыше. «Давайте проверим, есть ли среди нас ашеры, достойные благословения богини». Все восприняли это как сигнал, чтобы вытащить на свет свои камни. Какие-то из них оставались темными, в то время как другие уже светились, как у Байрона Рамзи. Радостные возгласы были слышны по всей террасе, когда безжизненные камни тоже внезапно засияли. Я тоже вытащил свой камень и убедился, что голубое сияние, появившееся с тех пор, как я убил демона-вестника, никуда не исчезло. Это единственная ночь в году, когда Ашер, не убивший ни одного демона, может быть благословлен богиней, шептала Рита, прижавшись губами к моему уху. Точно так же это случилось, когда щит впервые пролетел над Ашином, его свет упал на людей, и они получили силу. «Добро пожаловать в ряды избранных, наши новые братья!» — прокричал Рамзи и радостно рассмеялся раскатистым громоподобным смехом. «Теперь вы тоже любимые дети богини света!» Затмение подходило к концу, луна уже показалась из-за кометы, голубой свет постепенно угасал. Люди снова стали прятать свои камни. В толпе я увидел Ашера Адлера и с удовольствием отметил, что кристалл на его шее не светился. Мне стало смешно, его лицо перекосилось от гнева, когда он прятал камень под рубашку. Если бы не толпа, он наверняка закатил бы истерику. Почему он, а не я? Видимо, почувствовав мой насмешливый взгляд, Бернс поднял глаза. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти меня в толпе, и когда мы столкнулись взглядами, я подняла свой ярко светящийся камень и демонстративно спрятал его за ворот туники. Бессильное возмущение на его лице стоило того. Бедный, бедный Ашер Бернс. Кажется, всегда невеста, и никогда жена, это про него. Ну, может, в следующем году повезет. Проходите в большой зал. Пора прервать ночной пост, скомандовал лорд Ашер Рамзи, спускаясь вниз, и толпа снова расступилась перед ним. Он первым ушел с террасы, и люди, все еще впечатленные недавними событиями, потянулись за ним нестройными рядами, толкаясь в узком проеме арки. В числе последних, чтобы не толкаться в толпе, мы уже подходили ко входу, когда чья-то когтистая лапа сильно сжала мое плечо. Меня резко развернули, и я оказался лицом к лицу с взбешенным Адлером Бернсом. «Как ты смеешь оскорблять меня и глумиться над моей честью?» — прорычал он, и на меня пахнуло его пряным от вишневого вина дыханием. Кажется, он слегка перебрал. «Это основание для дуэли. Как Ашер, я имею право вызвать тебя на поединок». «О, черт!» В гневе он был похож на Дуэйна. Во время своего маленького представления с камнем напрочь забыл, как легко задеть гордость Ашера. Ну и о том, что им ничего не стоит убить человека только за то, что тот не так посмотрел. Прежде чем я успел придумать, как буду выпутаться, Рита вмешалась. «Есть ли свидетель заявленного вами оскорбления?» — спокойно спросила она. Я стояла рядом со своим мужем и не видела никаких действий, направленных на поругание вашей чести. Орлиные глаза Адлера пытались прожечь дыру в моей жене, злобный взгляд преобразил его черты, сделал лицо неприятно отталкивающим, но он замялся и ничего не сказал. Согласно обычаю, дуэль может быть назначена только в том случае, если преступление было засвидетельствовано публично, спокойно сказала мой сексуальный адвокат. Да, только что у меня появилась новая эротическая фантазия. Я взорвусь, если в ближайшее время не дам им выход. Не утруждайся, мне известны законы, Набийка, — с отвращением выплюнул Адлер, а затем снова обратил свой гнев на меня. Запомни мои слова, Ашер Медведев. Я не дуэйн, и я не повторю его ошибок. Мы с Ритой наблюдали, как он пробирается сквозь толпу, расталкивая всех локтями. Он догнал свою жену, грубо схватил ее за руку и куда-то потащил. Я тяжело вздохнул. Этот прием только начался, а я уже серьезно засомневался, доживу ли до его конца. Рита сжала мою руку и ободряюще улыбнулась. Только что она вырвала меня из лап возможной смерти. «Спасибо», — я попытался улыбнуться в ответ, но вышла только кривая усмешка. Она, конечно, заметила это, прижалась и поднялась на носочки, чтобы коротко поцеловать меня в губы. «Постарайся не обращать внимания на выпады лорда Бернса. Он полон бахвальства и наделен правами, но слишком ленив. Чаще всего его слова так и остаются всего лишь словами». «Хорошо», — неохотно пообещал я, но меня не покидало чувство, что это не последний наш конфликт. Я надеялся, что хотя бы на этот раз моя догадка окажется неверной, и гадал, что нас ждет, пока вел Риту в большой зал. Глава 16. У большого зала собралась очередь, потому что здесь зачем-то тоже громко объявляли имена всех входящих. Мы с Ритой рука об руку вошли в помещение, когда услышали свои имена. Грег проводил нас к предназначенным для нас местам. Мы шли вдоль столов, за которыми уже сидели другие гости. Зал был оформлен в синем и серебристом. Таких же оттенков была одежда всех присутствующих. Похоже, это какая-то традиция. Столы были расставлены одним большим кругом, внутри которого образовалась довольно большая свободная площадка, в центре которой стояла статуя богини света. Высокая и гордая, она держала над головой серебряную звезду, высоко подняв руки. Праздничную атмосферу ужину придавали и музыканты, расположившиеся у подножия статуи. Они играли на флейтах, бренчали на струнных инструментах, похожих на гитару, и били в барабаны. Хорошенькие танцовщицы, похожие на райских птиц, грациозно кружились рядом с оркестром, размахивая невесомыми шелковыми полотнами. Гости уже угощались едой и вином, которые неисчислимые официанты приносили в зал, непрерывным потоком сменяя друг друга. Ароматы, наполнявшие воздух, напомнили мне, что фирменное рагу Олли, последнее, что я ел, и, по ощущениям, это было 1000 лет назад. Я думал, что нас посадят за один из обычных столиков, которые занимали многочисленные гости, но Грег продолжал идти, хотя свободных мест было достаточно. Он направлялся к столу, расположенному на возвышении, и явно предназначенном для важных шишек. И тут я осознал, что приглашение о Шерамзе не было шуткой. Мы будем ужинать с ним. Черт, я надеялся, что он уже забыл. Последнее, чего мне хотелось, весь вечер находиться под пристальным взглядом местного правителя. Кстати, о лорде. Он восседал в центре стола так, что мог видеть всех, кто находился в этом зале. Слева сидела его жена, красивая с ярко-зелеными, как у попугая, перьями. Справа – человек-рептилия. Он выглядел как смесь дракона и крокодила. Здесь же был и этот хрен, Адлер Бёрнс с прекрасным фениксом Шелли. Считая меня и Риту, за столом оказалось 7 человек. Ашер Медведев и леди Рита, милорд, в очередной раз представил нас Грег. Ах да, Ашер Медведев, радушно поприветствовал меня Фавнлорд. Он положил огромную зажаренную ножку обратно на свою тарелку. Его лохматые песочного цвета волосы, ранее стянутые кожаным шнурком, теперь были распущены, щеки весело раскраснелись от алкоголя. Он не скупился на дружелюбные улыбки. Все это немного приободрило меня и позволило слегка расслабиться в его присутствии. «Садитесь напротив Бёрнсов», — он указал на свободные стулья. «Я полагаю, вы уже успели познакомиться, верно?» «Да, мы имели удовольствие пообщаться», — процедил Адлер сквозь зубы. Он выглядел как избалованный ребенок, которому на Новый год подарили 6 подарков вместо 7. Его рептилоидный сосед сидел сутулившись и был таким угрюмым, будто ему и вовсе не досталось подарка. Ну и типы. Я вспомнил наставление Бруна и решил, что в этом случае разумнее будет промолчать и вежливо улыбнуться. Я склонил голову в знак уважения к Ашеру Адлеру, не испытывая и капли этого чувства. «Спасибо за ваше гостеприимство, Ашер Рамзи», — поклонился я лорду, и этот жест был искренним. Байрон отсалютовал мне инкрустированным драгоценными камнями кубком, и мы с Ритой заняли свои места. «Тебе понравилось твое первое затмение, Ашер Медведев? Поделишься впечатлениями?» — спросил лорд, когда с формальностями было покончено. Его рука замерла на полпути, не донеся чашу с вином до губ. «Или, если слухи верны, я должен сказать, странник Медведев, люди за столом делали вид, что сосредоточены на еде, но я чувствовал острый интерес, который невозможно было скрыть. Он прямо витал в воздухе. Похоже, от того, как я отвечу, зависит очень многое. Черт, ненавижу, когда меня ставят в неловкое положение. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и попытаться действовать четко и не сглупить. В голове был сумбур, поэтому в какой-то момент мне просто пришлось прислушаться к своей интуиции. Это было самое впечатляющее явление, которое я когда-либо видел, честно признался я. Должно быть, это откровение подтвердило всеобщие подозрения, и по всему залу пронеслись шепотки. Там, откуда ты родом, не бывает ничего похожего на затмение, странник, удивился человек-ящерица. Он сунул раздвоенный язык в свой кубок, чтобы с громким хлюпающим звуком хлебнуть еще вина. Я с трудом вспомнил из ускоренного курса, прочитанного мне Бруно, что этот парень был послом 5-го ранга. Я попытался вспомнить, как его зовут. Карл, что-то вроде того. Я и раньше видел затмения, но они не были и в половину такими красивыми. Меня чуть не вывернуло прямо на белоснежную скатерть, когда посол выпятил челюсть и проглотил огромный кусок грудинки. Как это развидеть? Меня затошнило еще сильнее, потому что даже через одежду было видно, как огромный кусок мяса движется по пищеводу. Потянулся к своему бокалу с водой. «Подожди, Макс», — притормозила меня Рита, схватив за запястье, прежде чем я успел сделать глоток. «Воду нельзя пить без очищающих камней». «Очищающие камни?» Осторожно понюхал то, что считал безвредной водой. Аромат был очень слабым, но я почувствовала соль с чем-то, напоминающим серу. Осознал, что если бы хлебнул до того, как Рита остановила меня, то подавился бы соленой водой, прямо как в том ручье. «Значит, слухи оказались правдой», — потрясенно сказала Шелли, в ее изумрудных глазах вспыхнул интерес. «Все жители Ашина знают, что перед употреблением воду нужно сначала очистить». Ашер Рамзи добродушно усмехнулся и подтолкнул ко мне серебряную чашу со светло-серыми камнями. Я беспомощно уставился на Риту, и она, поняв мое затруднение, продемонстрировала работу местных фильтров, бросив один из камней в мой кубок с водой. Жидкость зашипела, пузыри поднимались на поверхности и взрывались, как в газировке. Когда бурление закончилось, она протянула мне бокал. Когда поднес кубок к губам, все присутствующие замерли и уставились на меня с такими лицами, словно я причудливая маленькая зверюшка, привезенная в местный зоопарк из другой страны. Сначала я заглянул в чашу, чтобы посмотреть, что стало с камнем. Он растворился. Все еще опасаясь, я сделал крошечный глоток и расслабился. Вода была чистая и вкусной. Думаю, всем очевидно, как много мне еще нужно узнать об Ашине. Отшутился и потянулся за ножкой индейки. По крайней мере, это было очень на нее похоже, лежавшей на огромном блюде в середине стола. Аристократы снисходительно рассмеялись, а жену лорда Рамзи так рассмешила моя шутка, что она даже захлопала в ладоши. Они смеялись надо мной, но я не обижался. Это уже было большой победой. Помню, когда я стала достаточно взрослой, чтобы увидеть свою первую комету, поделилась воспоминаниями жена повелителя, наклонившись вперед. В ее глазах горел детский восторг. Казалось, он подсвечивает серебристые узоры рисунков на ее лице. Я была так впечатлена, что несколько дней только о ней и говорила. Затмение там, откуда вы родом, бывают таким же ярким. Вообще-то там, откуда я родом, луна затмевает солнце, поэтому становится темнее, ответил я. Темнее даже думать об этом страшно, потрясенно прошептала Шелли, тряхнув прекрасными огненными волосами. Она ловко орудовала столовыми приборами, нарезая кусок мяса на небольшие порции. Интересно, как такая красивая девушка, как она, оказалась замужем за таким придурком? Наверное, как и у многих здесь, у нее не было особого выбора в этом вопросе. Все девушки здесь просто собственность. Знаете, что действительно пугает? Вмешался мерзкий посол. Нашествие демонов. О, Ашер Кларк, вздохнул Рамзи и покачал головой, строго глядя на него. Он похлопал его по плечу. Мы можем сегодня не говорить об этом. В конце концов это праздник, занудный ты крокодил. Посол внезапно вынул из ножен кинжал, похожий на оружие для ритуальных жертвоприношений, и вонзил его в тушу какого-то животного, лежащую перед ним. Более 70 лет, Байрон. Прогремел Кларк, и в большом зале воцарилась тишина. Луна не окрашивалась кровью более 70 лет. Я провожу проверку оружейных складов и веду переговоры с набийским лордом о подготовке к войне. Нам нужно принять все меры предосторожности на случай, если с моря придет еще одно нашествие. Хватит уже, наконец присоединился к разговору Ашер Бернс. Разговоры о демонах явно не интересовали его. С демонстративно скучающим видом он сделал глоток вина и со стуком поставил кубок на стол. Никаких бедствий больше не будет. Нам всем нужно успокоиться и перестать сеять панику и уныние. Несколько демонов – это еще не нашествие. Но что мы будем делать, когда оно начнется? Мы будем к нему не готовы. Продолжал стоять на своем Кларк. Тогда мы наберем безранговых, чтобы они сражались с обычными демонами, пока избранные будут охотиться на вестников, высокомерно сказал Бернс. Подождите, безранговых? Спросил я, нахмурившись. Насколько мне известно, сражаться с демонами, святая обязанность ашеров. Зачем привлекать обычных людей? Чтобы мы не погибли, сражаясь с бесконечным потоком обычных демонов. Мы должны искать и убивать вестников, чтобы закрыть портал. Любой, в ком есть хоть капля ашенийской крови, знает это, прошипел Адлер с явной неприязнью. Ашерам дана божественная власть, чтобы они могли защитить жителей Ашина, поддержал его лорд Рамзи, параллельно наполняя мой кубок. Там, откуда ты родом, наверняка все работают так же, странник. Разве ваши лорды сражаются в обычной пехоте? Справедливое замечание, доводы казались мне дикими, но не были лишены логики. Я действительно не мог припомнить ни одного выдающегося генерала, который рисковал бы жизнью вместе с обычными солдатами. Но там, откуда я родом, нет демонов, и, насколько мне известно, никакая богиня не наделяет людей сверхъестественными способностями. И все же наша богиня света благословила тебя, восторженно защебетала жена повелителя. Похоже, она почувствовала, что пора сменить тему, и я был ей за это благодарен. Это должно что-то значить, верно, Байрон? Фиби, сладкая моя, я тоже так подумал, сказал он и нежно поцеловал тыльную сторону ее ладони. Кстати, никогда не слышал рассказов о страннике, который получил бы благословение богини. Чешуйчатый посол и здесь вставил свои 5 копеек. Он наклонился вперед, чтобы внимательно рассмотреть меня большими зелеными глазами. Это правда, что ты без меча обратил демона-вестника в пепел? Он действительно взорвался? Все верно, Рита подтвердила его слова. Она приосанилась от гордости за меня и выглядела как настоящая аристократка. Он спас жизнь мне и гонцу лорда Рамзи, Грыгу. «Простите меня, леди Рита», — сказал Бёрнс. Он сморщил нос, и его коричневые перья брезгливо дернулись. «Но мне трудно поверить, что такой опытный набийский воин, как вы, нуждался в спасении. Еще неправдоподобнее выглядит то, что защитил вас чужак, который не знает наших обычаев и не имеет опыта в борьбе с демонами. Я говорю правду», — настаивала Рита, с трудом сдерживая раздражение, но в тоне ее была некоторая резкость, выдававшая неприязнь к Бёрнсу. «Если вы мне не верите, то можете спросить Грега Адамса. Он все видел и повторит то же самое, что вы услышали от меня. А да, все мы знаем, что этот мальчик нисколько не склонен к преувеличиванию», — саркастично сказал Адлер, небрежно взмахнув рукой. «Это тот самый юноша, который утверждает, что видел священную рыбу в озере всего 3 дня назад. Что за чушь?» За столами раздались смешки. «Это правда? Парень увлечен легендами Ашина, и у него хорошо работает фантазия», — подтвердила Фиби, расчесывая пальцами зеленые перья на голове. «Ну, если вам нужны доказательства, возможно, Ашеру Медведеву следует показать сердце демона-вестника, которое он извлек из пепла», — сказала Рита. За столом воцарилось молчание. Глава 17. Моя жена пристально смотрела на Адлера, вызывающе выгнув бровь. Пару секунд спустя она склонила голову перед лордом Рамзи. «Только если это угодно милорду, конечно. Вам не кажется, что повелителю достаточно и одного оскорбления в этот вечер? Теперь вы хотите выставить на показ еще и...» Начал отчитывать нас Бёрнс, но лорд Байрон Рамзи прервал его, подняв ладонь. «Никакого вреда от этого не будет, Адлер», — прогрохотал он глубоким баритоном. «Признаю, я тоже увяз в этих слухах, как и весь остров. Сначала был потрясен, увидев камень Ашера Медведева. Эта наглая демонстрация пробудила во мне любопытство, и я пригласил его поужинать с нами. Нужно быть смелым человеком, чтобы игнорировать правила. Вероятно, именно это качество и позволило ему уничтожить вестника, что дает ему право считаться хорошим Ашером. Так что давай, Макс, покажи людям доказательства этой истории, и расставим все точки над ее. Согласен, я тоже хотел бы увидеть сердце демона», сказал посол и откусил огромный кусок от шмата мяса, все еще насаженного на его блестящий кинжал. «О, да, я тоже». Голос Фиби был таким мелодичным, что она скорее пела, чем говорила. Девушка даже захлопала в ладоши от нетерпения. Я обвел взглядом всех сидящих за нашим столом, а потом заглянул Рите в глаза, чтобы убедиться, что она отдает отчет в том, что говорит. Она, похоже, была согласна со стратегией Бруно. «Я не ввязываюсь в конфликты и лишний раз не отсвечиваю, но и не скрываю свое происхождение и необъяснимую силу, свалившуюся на меня. Рита невозмутима, а у меня не было причин не доверять ей, поэтому без лишних колебаний я вытащил из кармана рубиновое сердце демона и показал его всем. Абсолютно все, кроме лорда Байрона, ахнули от благоговения и восторга. Я поднял драгоценный камень повыше, чтобы люди за дальними столами могли увидеть его малиновый блеск. «Простите, Ашер Медведев, но могу я взглянуть на ваш камень поближе?» – спросил Кларк. Он был впечатлен увиденным настолько, что его брови поползли вверх по чешуйчатой лысине. Я еще раз посмотрел на повелителя, опасаясь увидеть на его лице признаки неодобрения, но он, как и все в зале, ждал. Раз уж даже лорд Рамзи не видит в этом ничего неприемлемого, я убрал рубин в карман и достал из-под ворота туники камень. Точно так же, как у Ашера Рамзи, его сияние становилось тусклее по мере того, как удалялась комета. «Кто владел этим камнем до вас, Ашер Медведев?» — спросил посол Кларк, потянувшись за моим медальоном. Он с благоговением рассматривал его. «Ашер Дуэйн», — сказал я. Кларк потрясенно вздрогнул. Я отпустил камень, и он вернулся на законное место. Дуэйн был Ашером третьего ранга, верно? Очень впечатляет, что странник без ранга смог его одолеть. Выиграть первую же дуэль с противником, который на три ранга выше, это же фантастика. Я не припомню, чтобы когда-либо слышал о подобном. Там, откуда вы родом, вас, должно быть, почитают как могучего воина. Дуэйна можно было назвать третьим уровнем с большой натяжкой, усмехнулся Адлер. Речь наглеца уже была невнятной, ему бы прекратить хлестать вино, но он снова наполнил свой кубок. Все на острове Сканна знают, что он одолел старого Ашера Круза только для того, чтобы завладеть его состоянием. До того, как Ред убил беднягу, он был всего лишь жалким неудачником первого ранга. Я глянул на щиты плавающих вокруг него рыб на лицевой стороне моего камня, а затем украдкой взглянула на камень Ашера Рамзи. На нем была только одна рыба, что как-то странно. Это как-то странно, у него шестой ранг, это точно. Видимо, в этой системе много тонкостей, которые Бруно не успел мне объяснить. Извините, лорд, если это бестактно, но могу я спросить, какой у вас ранг? Включил дурака. Уверен, что вы ушли в этой иерархии гораздо выше меня, но на вашем камне всего одна рыба. Ты совершенно прав, Медведев. Байрон снова разразился громким смехом, который подхватили и остальные. Он снял свой камень с шеи и протянул его мне, чтобы я мог рассмотреть детали. Та прав, на нем всего одна рыба, но посмотри на символ в середине моего амулета. Здесь звезда вместо щита, сказал я, когда, внимательно рассмотрев медальон, заметил разницу между нашими амулетами. «Именно», — сказал лорд Рамзи, возвращая камень обратно на толстую мохнатую шею. «За каждые 5 выигранных дуэлей ваш ранг будет переходить на новую ступень, а центральный символ на медальоне будет меняться. Щит — это первая форма для рангов с 1 по 5, звезда для рангов с 6 по 10, и так далее. Я не буду сейчас перечислять все формы, это элементарные знания, которыми владеют все ашенийцы, а рыбы ведут счет боям и равны единице», заключил я, и лорд согласно кивнул. «Звезда на моем амулете символизирует 5 успешных поединков плюс одна рыба. Вместе они говорят о шестом ранге». Байрон Рамзи с гордостью, но без пустого самодовольства, похлопал по своему камню и отправил в рот виноградину. «Этот камень издавна является наследием рода Рамзи, и я был признан достойным поддерживать и защищать честь шестого ранга. Моя семья доверила мне это. Если Ашером можно стать только по благословению богини или унаследовав этот статус на дуэли, то как вы смогли получить этот статус по наследству? Эта новая информация никак не вязалась в моей голове с уже приобретенными знаниями. А ты как думаешь? Я ничего не смог ответить, только пожал плечами. Лорд не стал меня мучить и рассказал. Когда Ашер становится слишком старым, он может добровольно пасть на дуэли от руки достойного наследника, чтобы передать свой статус. Я сражался со своим отцом точно так же, как он сражался со своим когда-то. И однажды придет день, когда мой первенец бросит мне традиционный вызов. Аво, выдохнула я. Голова гудела от новой информации. Я хотел подробнее расспросить его об иерархии и законах внутри сообщества Ашеров, но прежде чем успел сказать хоть слово, зажженные факелы на стенах банкетного зала резко потускнели. Все звуки стихли. Музыканты перешли на низкие ноты. Мелодия, которую они играли, была полна таинственности и какого-то предвкушения. Несколько дворцовых слуг выбежали в центр зала и оттащили статую богини к стене. Лорд Ашер Рамзи встал. «Мой народ, лорд к людям». Толпа чествовала его свистом и громкими аплодисментами. «В этом году танец рыб исполнит 24 прекрасные леди, которых я посчитал достойными. Пусть все они порадуют богиню своим танцем, а нас – великолепным зрелищем. Люди в зале затопали ногами. Соприкосновение ног с каменным полом порождало звук, похожий на барабанную дробь. Тут и там из-за столов вставали дамы в синих платьях. Все девушки за нашим столом, включая Риту, тоже поднялись со своих мест. «Что происходит?» – спросил я ее, перекрикивая громкий топот. Рита ничего не сказала, она выдержала мой пытливый взгляд, ответив на него только озорным блеском в глазах. «Сначала была только темнота», – нараспев произнес Ашер Рамзи. Музыка смолкла одновременно с тем, как погасли факелы. Лишь лунный свет, проникающий через окна, освещал пространство. Я видел, как лорд стоит, раскинув руки в стороны, а потом богиня подарила нам свет. Он соединил руки, хлопнув в ладоши. Это действие сопровождалось раскатом грома. Зал заполнился движениями, светом и звуками, в него вернулась жизнь. Факелы вспыхнули тем же ледяным синим светом, что и комета. Они отбрасывали гротескные тени по всему залу. Леди в струящихся сапфировых платьях, украшенные ярко сияющими серебряными татуировками, вышли на середину площадки, образованной столами. Министрели заиграли захватывающую мелодию, которая с первых нот набрала сумасшедший темп. У меня отвисла челюсть от изумления и восторга. Девушки танцевали так слаженно, словно готовились к этому выступлению всю жизнь. В танце было место и соблазнительному покачиванию бедер, и сложным акробатическим трюкам. Некоторые проявляли чудеса ловкости, жонглируя зажженными булавами, остальные кружились рядом небольшими группами. В какой-то момент в постановке появилось оружие, и дамы демонстрировали, как ловко могут с ним обращаться, и даже устроили что-то вроде танцевального батла. С потолка неожиданно спустились шелковые веревки, и, хватаясь за них, самые смелые взлетали в воздух. Иногда они ловили друг друга в полете и выписывали невероятной красоты пируэты, держась парами или даже тройками. Банкетный зал превратился в какой-то потрясающий иммерсивный театр за считанные секунды. Я пытался разглядеть Риту среди этого праздника для глаз, но фигуры в танце сменялись так быстро и хаотично, что зацепиться за кого-то глазами было невозможно. Неожиданно в зале зазвучала оперная ария, и я узнал голос Шелли, жены Адлера. Я не был поклонником оперы, но не мог не отметить, насколько это было красиво. У Шелли оказался сильный и высокий голос сопрано. Она стояла на плечах четырех танцовщиц и в своей скорбной песне передавала чувства, которые испытывали все вокруг. Огромный сапфир в ее обруче ярко сверкал. Я не мог разобрать слов песни, но пение Шелли было завораживающим и прекрасным. Когда я его слушал, в голове почему-то рисовались старые соборы с витражами. Когда музыка ускорилась, хотя, казалось, что это уже невозможно, я, наконец, заметил Риту. Она сделала несколько сальто назад, а затем кувыркнулась на пол. Остановившись, она встала на четвереньки, и ее глаза встретились с моими. Как настоящая кошка, она медленно ступала по полу, соблазнительно выгнув спину и покачивая хвостом. Огонь в ее глазах завораживал меня, и я не мог отвести взгляд, не дыша, чтобы не упустить ни секунды этого горячего выступления. Она скользнула возле меня, покачивая пышными бедрами, затем перевернулась на спину и резко вскочила на ноги. Было очевидно, что она не знакома с законами физики, а если и знакома, то не испытывает к ним ни капли уважения. В каждой руке у нее внезапно появилось по небольшому серебряному клинку. Я не мог понять, откуда она их достала, ведь под облегающим платьем невозможно было спрятать и макового зернышка, но сейчас этот вопрос волновал меня меньше всего. Рита жонглировала и балансировала клинками, не сводя с меня глаз. Кровь кипела в моих жилах. Я попытался скрыть рукой свой стояк, но ухмылка на лице Риты подсказала, что моя попытка не скрылась от ее глаз. Уф, какая она горячая и необузданная. Пение Шелли достигла апогея. Все девушки взялись за руки и закружились в танце вокруг нее. Я снова потерял Риту из виду, но это было к лучшему. Постановка, конечно, захватывала, но я был в шаге от того, чтобы выловить жену из толпы, перекинуть через плечо и утащить в пещеру, чтобы дать уже выход первобытным желаниям. С финальным крещендо голос Шелли взлетел к самому своду потолка, а музыканты сыграли последний эпичный аккорд. «Во славу богини!» — крикнул лорд Рамзи, поставив точку в выступлении дам. Все вскочили на ноги и разразились бурными аплодисментами. Я хлопал в ладоши в таком же экстазе, что и все остальные. Кровь шумела в ушах, что было удивительно, потому что вся она прилила к паху. Мне стало нестерпимо жарко. Когда огни снова стали золотистыми, а оркестр заиграл ненавязчивую веселую мелодию. Рита поманила меня к себе пальцами. «Пойдем, муж мой», она подошла сама, потому что я не сразу сообразил, чего она от меня хочет, взяла меня за руку и потащила на импровизированную танцевальную площадку. Остальные лорды уже вышли туда к своим леди. Рита вытащила меня в центр и положила мои руки себе на талию, а свои запустила в волосы у меня на затылке. Наши тела двигались как единое целое в такт флейтам и тамбуринам. Я притянул ее к себе поближе. Хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Ее кожа поблескивала от пота, натуральный аромат ее тела напоминал свежий летний лук, теплый и яркий. Если прислушаться, он раскрывался ярче. Так пахнет воздух перед грозой. Этот аромат усилил мои желания и словно запустил электрические разряды по телу. Я был уверен, что Рита тоже возбуждена, чувствовал, как напряглись ее соски, когда крепче прижал ее к своей груди. Я буквально не мог удержаться, поэтому поцеловал ее изящную длинную шею, проведя напоследок языком от ее основания до ушка. Рита сексуально мурлыкнула в ответ, какая отзывчивая. С этим звуком меня покинули остатки разума, я опустил руки на ее бедра, и еще теснее прижал к себе. Этим танцем мы общались друг с другом. Движения наших тел говорили куда больше, чем могли бы сказать слова. Это было горячо и нетерпеливо. Понятия не имею, сколько времени прошло, потому что моя вселенная сузилась до тихих вздохов, которые срывались с губ Риты каждый раз, когда я покусывал ее плечи, целовал шею или сильнее сжимал аппетитную попку. Музыка стала тише и спокойнее. Мы, обнявшись, покачивались в медленном танце. Постепенно люди начали возвращаться за столы. Мои собратья-сканнийцы обратился к гостям лорд Рамзи. Он стоял со своей женой, Фиби, у выхода из большого зала и держал ее за руку. «Благодарю вас за то, что провели с нами эту голубую ночь. Пусть богиня не покинет нас и утром». Раздались аплодисменты. Лорд пожелал своим подданным хорошего вечера и удалился. Некоторые люди продолжали сидеть за столами и общаться, некоторые вернулись на танцпол. Раз с официальной частью вечера покончено, думаю, оставаться здесь было не обязательно. Многие ушли вслед за лордом. Мне не терпелось остаться с Ритой наедине. Наклонился и шепнул ей на ушко. «Ты не хочешь убраться отсюда?» Больше почувствовал, чем увидел, как она согласно кивнула. «Я тоже, пойдем». Грег был непреклонен в своем желании отвезти нас обратно. Я пыталась ему сказать, что мы доберемся сами, но он даже слушать не стал, с теплой улыбкой сказала Рита, на ходу переплетая наши пальцы. «Не удивлен», усмехнулся я. «Этот парень был таким забавным в своих неприкрытых эмоциях и желании угодить, что я должен был признать, он начинал мне нравиться. Куда он подевался? Он сказал, что будет в конюшне, готовить наш экипаж к отъезду». Рита вела меня через огромный холл к выходу из дворца. Воздух на улице был прохладным и свежим, он так приятно обдувал влажную от пота кожу. Я чувствовал легкое опьянение и радость, и вряд это вишневое вино так вскружило мне голову. Оглянувшись по сторонам, я затащил Риту в темный уголок рядом с лестницей, прижал к стене и наконец-то впился в ее чувственные губы. Она таяла в моих объятиях и, покачнувшись, закинула на меня ногу. Я придержал ее за бедро, чтобы она не свалилась, потеряв равновесие, и ей явно это понравилось, потому что она снова одобрительно мурлыкнула. Ее губы были похожи на те сочные водные фрукты, а я словно был человеком, умирающим от жажды и не мог оторваться от нее. Рита легонько прикусила мою нижнюю губу, в ответ я прижал ее еще теснее. Удовольствие, до которого наконец-то дорвался, прервал громкий крик, донесшийся со стороны конюшни. Мы с Ритой прервались, в ее глазах читалось явное недовольство. Оторвавшись друг от друга, мы поспешили туда, где явно разгорался конфликт. «Как ты посмел опозорить мою жену, маленький засранец?» — прогремел сердитый голос. «Пожалуйста, Ашер Уолтер!» — раздался умоляющий крик Грега, за которым последовал какой-то треск, а затем приглушенные рыдания. Мы с Ритой переглянулись и рванули вверх по холму. «Ты никчемный отброс!» — взревел стервятник как раз в тот момент, когда мы с Ритой ворвались в конюшню. Глава 18. Грег лежал, свернувшись в позе эмбриона, на земляном полу конюшни, пока Ашер Уолтер пытался ногами выбить из него дух. Инджи стояла в сторонке, распушив перья, ее прямо распирало от злобного ликования. Как же отличалась она от той красивой девушки, которая предложила мне помощь в первый день моих приключений на этом острове. «Эй, что здесь происходит?» — крикнул я, чтобы стервятник отвлекся и хоть на какое-то время оставил паренька в покое. Я подбежал к Грыгу, поднял с пола и усадил его у стога сена, закрыв спиной от разъяренного Ашера. Уолтер попытался обойти меня и снова напасть на него, но я притормозил его, поймав за предплечье. «Что, черт возьми, ты делаешь с моим слугой?» — спокойно спросил я. Спокойствие стоило мне немалых усилий. Хотелось втащить этому уроду просто до дрожи. Не то, чтобы я ассимилировался на острове настолько, что готов был использовать любую возможность для дуэли, нет, меня просто всегда бесило, когда нападали на тех, кто слабее, еще и наслаждаясь беспомощностью жертвы. Эх, из-за обостренного чувства справедливости у меня и в обычной жизни было немало проблем. «Ваш слуга?» – спросил он. Краски покинули его и без того бледное лицо, так что лысая голова стала похожа на блестящий шар для боулинга. Он метнул грозный взгляд в свою жену. «Я думал, это слуга повелителя. На сегодняшний вечер он был отдан мне», — злобно прорычал я. «Не знаю, почему, но этот стервятник выглядел испуганным. Нужно было его дожать». Бруно не упоминал его, когда рассказывал обо всех, кто имеет влияние на острове. «Значит, это Ашер первого ранга. Я выше него в социальной структуре, что придало мне уверенности. Этот маленький паразит пролил вино на мою жену и испортил ее церемониальное платье». Уолтер отступил на несколько метров, чтобы встать рядом с Энджи. «В этом году лорд Ашер Рамзи наконец-то выбрал ее для танцев, а это жалкое отродье лишило ее шанса показать свои таланты и прославить мой дом. Он должен заплатить за это своей смертью на дуэли». «Подождите дуэлью угрожать, уверен, что Грег не хотел испортить ваше платье», Энджи, обратился я к ней. Она усмехнулась и провела руками по своему узкому платью-футляру. Спереди на нем расплылось огромное пятно. Я никого не трогала, веселилась, общалась с другими гостями, когда этот маленький негодяй выплеснул бокал вина прямо на мое платье. Ее тон был наигранно обиженным. В актерстве она была довольно хороша, но Станиславский бы не поверил. Не верил даже я. Ее выдавал хищный взгляд, в котором обиды не было, скорее злоба. Она назвала госпожа Риту набийской шлюхой. Не сдержался Грег. «Думаю, все понимают, что я этого не говорила», — притворно возмутилась она, оскорбленная в самых благородных чувствах, и прижала руки к сердцу. Именно так она и сказала. Никак не мог успокоиться Грег. Он сплюнул и рукавом вытер кровь с разбитой губы. «Ты обвиняешь мою жену во лжи?» Стервятник снова бросился на парня, но все же остановился. Я преграждал ему дорогу. «Давайте успокоимся и не будем размахивать кулаками, пока не прояснили ситуацию», — скомандовал я и перехватил руку Уолтера, замахнувшегося для очередного удара. «Да кто ты такой, чтобы приказывать мне?» — разошился Ашер, обдав меня хмельным дыханием. Я ничего не успел ответить, вмешалась Рита. «Он Ашер третьего ранга и стоит выше вас на социальной лестнице Ашина, Ашер Уолтер», — говоря это, она оттащила Грега подальше от его неадекватного обидчика. Рита бросила на меня многозначительный взгляд, поиграв бровями, намекая, что я должен ей подыграть. Я выпрямил спину, положил одну руку на эфес своего меча и попытался принять тот же дурацкий напыщенный вид, что и другие ашеры, которых я встречал до этого момента. «Все верно, Ашер Уолтер», — высокомерно сказал я, мельком глянув на его камень. В центре его амулета был изображен такой же щит, как у меня, но рыба была только одна, он точно Ашер первого ранга. Эта ночь была очень долгой, мы с леди Ритой устали, но ваши разборки с нашим кучером мешают нам вернуться домой. Думаю, ситуация стала гораздо серьезнее, потому что теперь она затрагивает мои интересы. Вы ведь помните Дуэйна, верно? — промурлыкала Рита с маньячной улыбкой. Если Макс смог убить этого психа, не имея опыта и статуса, представьте, что он сделает с вами теперь. Кустистые черные брови Уолтера поползли вверх, на лбу появились крупные капли пота. «Нет, у меня нет никаких претензий к вам, я не хочу ссориться», — проблеял он, отчего стал больше похож на трусливого барана, чем на стервятника. «Но мальчишка опозорил меня, Уолтер», — вмешалась Энджи, надув губы. От досады она топнула ногой и сложила руки под грудью. Она была похожа на капризного ребенка, и я понял, что мои подозрения относительно нее с самого начала верны. Она просто злобная гадина. «Дорогая», — попытался вмешаться ее муж, — «ты собираешься допустить, что я стану посмешищем?» — оборвала она его. «Что теперь будут говорить обо мне другие девушки? Что скажут о тебе ашеры?» Уолтер нахмурился, сердито запыхтел и поднял плечи, втянув шею. «Ну, вылитый стервятник, очевидно, что вы сами, как уважаемый Ашер, можете видеть ситуацию, попытался продавить он меня. Моя жена оскорблена и заслуживает справедливости. А что насчет моей жены? Спросил я, подойдя к нему вплотную. Я не уверен в том, что ваша супруга действительно не распространяла о ней никаких сплетен. Я не могу легкомысленно отнестись к вероятному оскорблению. Уолтер в панике смотрел на Энджи, она нахохлилась и тоже явно занервничала. Я настаиваю на том, что ничего подобного не говорила, объявила она, стреляя в нас убийственными взглядами. А если что-то и сказала, то это была просто констатация фактов. Каких именно? Спросил я. Видимое спокойствие давалось мне все сложнее, пришлось сжать кулаки и впиться ногтями в ладони, чтобы отвлечься от нарастающего бешенства. Все знают, что твоя набийская жена немногим лучше необразованной варварки, которая годится только на то, чтобы согревать постели, фыркнул Энджи, презрительно скривив губы. Я всего лишь повторила общеизвестный факт. Она оглядела Риту с головы до ног, как будто та была собачьим дерьмом на газоне. Рита постаралась не подавать виду, но эти слова явно задели ее. Мне показалось, что всего на несколько мгновений блеск ее глаз потускнел, она потупила взгляд и как будто сдулась. «В таком случае, думаю, нашим мужьям следует сразиться на дуэли», быстро вернулась в форму моя кошка и зашипела на Энджи. «Как только Макс победит, ты станешь его женой. Тогда он сможет делать с тобой все, что ему заблагорассудится, и уж я постараюсь, чтобы ничем хорошим для тебя переход под его руку не закончился. Думаю, для всех присутствующих здесь очевидно, что нас публично оскорбили». Рот Энджи беззвучно приоткрылся, когда она поняла, что Рита права. Теперь она была в паре шагов от того, чтобы перейти ко мне в собственность, как и все имущества, которое нажил ее муж. И это ее вина. Это, конечно, при условии, что действительно его одолею. Хорошо, что они оба не в курсе того, что я здесь пока как рыба без воды. А вот Рита явно играла бы в покер лучше меня. Я думаю, нам нужно прийти к соглашению, которое удовлетворит всех. Уолтер прочистил горло. Мы не хотели проявить неуважение к вам и вашей девушке, Ашер Медведев. Поэтому, если мы сможем решить это без крови, извинись, сказал я, и конфликт будет исчерпан. Ахахах, перед набийкой, захохотал этот заносчивый говнюк, за что получил в свой крючковатый нос. От удара он опрокинулся на пол, по лицу хлынула кровь. Теперь вы точно обрели врага в моем лице, я подошел к нему и за воротник поднял на ноги. Даю 10 секунд, чтобы убедить меня и мою жену в том, что нам не нужна дуэль, и вам лучше поторопиться. «Пожалуйста, Ашер Медведев», – заскулил Уолтер. Он заискивающе улыбался, обнажив окровавленные зубы. «Я уверен, что мы сможем найти решение, которое удовлетворит всех. Могу поделиться с вами закрытой информацией о фаворитах предстоящей гонки. Как Ашер третьего ранга, вы имеете право ставить большие суммы. Выиграем и поделим золото. Мне это не интересно», – я толкнул его в сток сена. «Вы совсем не стараетесь мне угодить». «Да ладно». «Мы с Дуэйном постоянно так делали, и все были довольны», – заискивающе улыбнулся он, поигрывая бровями. «Это выгодное партнерство, и нет ни одной причины не продолжить с того места, на котором мы остановились с Рыдом». «О, Дуэйн не просто остановился, я убил его, если помните. Я всегда ненавидел таких людей, как Уолтер и Энджи. Скользкие, эгоистичные, они были из тех, кто вывернется из любой ситуации, с виду дружелюбные и спокойные». Они при первой же возможности растопчут тех, кто слабее. Я уже шагнул к стервятнику, чтобы выбить из него все дерьмо, как между нами встала его жена. «Подождите!» – закричала она. Несколько белоснежных перьев выпали и медленно опустились на пол. «Я могу предложить сделку, которая всех устроит. Слушаю, ко мне подошла Рита и взяла за руку. Но я сомневаюсь, что вы можете предложить что-то, что нас заинтересует. В случае... Когда жена одного Ашера оскорбляет честь другой, они могут уладить конфликт путем передачи семейных реликвий или других драгоценных вещей», — сказал Энджи, снимая с тонкого запястья потускневший серебряный браслет с черными жемчужинами, расположенными по всей длине украшения. «Продолжайте», — заинтересовался я, и она протянула его Рите. «Он принадлежал моей семье на протяжении многих поколений, пусть теперь этот браслет принесет пользу вашему дому», сказала она с траурной миной. Рита грациозно взяла браслет и застегнула его на своем запястье. «Благодарю, у меня не осталось к тебе претензий», сказала она, склонив голову в знак следования ритуалу. Когда обмен репликами был завершен, Уолтер вскочил на ноги и в прямом смысле спрятался за юбкой своей жены. «Трус, отлично. Если Рита удовлетворена, то у меня тоже нет к вам вопросов», — сказала я и посмотрела на эту пару слизняков. «Грег, подготовь наш экипаж, мы хотим немедленно отправиться домой». «Не так быстро», — взвизгнула Энджи и схватила мальчика за руку своей когтистой лапищей, когда он попытался проскользнуть мимо нее. «Наши разногласия относительно оскорблений улажены, но ему все еще нужно заплатить за свое поведение дикаря. Вам и вашей жене придется взять другую карету, потому что этот маленький оборванец будет отвечать перед лордом Ашером. Ты уверена, что это мудрое решение, Энджи?» Мягко вмешалась Рита. «Я знал, как обманчиво может быть ее спокойствие. Сегодня этот мальчик принадлежит нам, и Ашер Медведев не привык отдавать кому-то то, что считает своим. Я думаю, что небольшое пятно на платье не стоит того, что твой муж может лишиться жизни. То, что мы пришли к соглашению, не значит, что мы с мужем забыли твои слова. Если дуэли все же состоится, ты действительно думаешь, что он оставит тебя при себе в качестве жены?» «О боже», — выдохнула Энджи и побледнела, посмотрев на меня. «И еще кое-что», — Рита препарировала эту стерву взглядом. «Если уж и сплетничаешь, то потрудись узнать все факты. Ни для кого не секрет, что я убила жену своего предыдущего мужа. Все понятно». Она уже дрожала от страха, перья с нее так и сыпались. «Конфликт исчерпан, у нас больше нет вопросов к мальчику». «Прекрасно», — отзеркалил я, скрестив руки на груди. Затем я обошел Энджи и обратился к ее трусливому муженьку. «Но если когда-нибудь снова поймаю вас на клевете и сплетнях о моей жене, мы закончим то, что начали, Ашер Уолтер. Это угроза?» «Нет, это обещание». Я переводил строгий взгляд с одного на другую. «С этого момента вы оба будете держаться от нас и Грега подальше. Это ясно?» Энджи раздосадованно пнула камень, лежащий у ее ног, но все равно согласно кивнула. Уолтер ничего не сказал. Они молча, но поспешно удалились. «Грег, наш экипаж готов?» Он шмыгнул носом и снова вытер его тыльной стороной ладони. «Да, Ашер Медведев, мы договаривались, помнишь?» Я положил руку ему на плечо и легонько сжал. «Просто Макс, спасибо, Макс», — сказал Грег, затравленно улыбнувшись. Он уже не был так подавлен, но прежнее болтливо восторженное настроение еще не вернулось к нему. «Завтра будет лучше, Грег». Рита тоже присела рядом с ним, чтобы осмотреть разбитое лицо. Она протянула руку, но паренек испуганно дернулся и отшатнулся. «Почему бы нам не подождать на улице, пока Грег выгонит экипаж?» — предложил я Рите. «Отлично», — сказал мальчик уже бодрее, но все еще продолжал уклоняться от наших внимательных взглядов. «Мы позволили ему немного побыть одному и прийти в себя. Ты сделал очень доброе дело для Грега», — сказала Рита и развернула меня лицом к себе. «Всю ночь на твоей спине была мишень, но ты все равно вступился за него, хотя это могло тебе многого стоить. Я сделал это, потому что так правильно. Ты тоже не осталась в стороне», — заметил я. Она пожала плечами. Ее готовность без колебаний сделать все возможное, чтобы защитить слабого, восхищала меня. По одной только этой причине в нее можно влюбиться. «Мне повезло, что я познакомился с тобой. В такие моменты, как сейчас, даже не скучаю по дому». Взял ее за руки, притянул ближе к себе и опустил голову, чтобы соприкоснуться с ней лбами. «Понимаю, что ты имеешь в виду», — прошептала Рита и немного отстранилась, чтобы подарить мне сладкий поцелуй. «И я тоже думаю, что мне повезло. Я уже привыкла к тому, что люди смотрят свысока из-за моего происхождения, и к тому, что все мы – собственность Ашеров. Так что твое сострадание и забота всегда застают меня врасплох. Почему все смотрят на тебя свысока?» Большими пальцами я выводил на ее ладонях успокаивающие круги. «Только из-за того, что ты с Наби. Это же глупые предрассудки. Население Наби неравномерно. На три девушки на острове приходится всего один мужчина», — объясняла она. «Ашеров у нас не так много, и все они заняты обучением воинов, никому нет дела до остальных. Не самые честные ашеры занимаются продажей девушек. Они меняют нас на золото или опытных воинов. Неудивительно, что такие, как Энджи, думают, что я гожусь только для того, чтобы ублажать мужчин». «Так ты и попала к Дуэйну», — констатировал я, когда еще один пазл в истории Риты встал на свое место. Я хотела задать ей еще несколько вопросов, но из конюшни появился Грег. Он спрыгнул с козел и открыл нам дверь. Его глаза покраснели от слез, но мы с Ритой сделали вид, что ничего не заметили, и заняли свои места. Несмотря на свое состояние, парень так старался быть полезным, что мы оба не хотели ставить его в неловкое положение. Пора возвращаться домой. Глава 19. Рита уютно устроилась у меня на коленях, свернувшись калачиком. Мы просто обнимались, но это ощущение было настолько приятным и интимным, что, возможно, сближало нас даже больше, чем физический контакт. По мере того, как я узнавал Риту, я понимал, что она из тех людей, которые не могут жить без прикосновений. Не знаю, связано ли это с ее кошачьей натурой, да и разбираться, честно говоря, не хотелось. Но я точно хотел стать тем, кто удовлетворит все ее тактильные потребности. До встречи с ней я и не подозревал, что тоже отношусь к любителям прикосновений. Но это было именно так, иначе я не могу объяснить свое постоянное желание касаться ее. Я водил кончиками пальцев по ее точеным плечам, спине, перебирался на длинные стройные ноги и возвращался обратно тем же маршрутом. Рита вздрагивала, когда я задевал особенно чувствительные точки, вздыхала и прижималась ко мне ближе, так близко, насколько это было возможно. Волосы, рассыпавшиеся по моим коленям, были такими мягкими, а сама девушка такой трепетной и податливой, что я не выдержал, наклонился и уткнулся лицом в ее шею. Вдыхая сладкий аромат ее кожи, я не мог оторваться. Провел языком по шее, прикусил, тут же извинившись поцелуем за свою маленькую дерзость. «Макс», — выдохнула она тихонько, — взяла мою руку в свою, положила на грудь и сжала. Большим пальцем я погладил затвердевший сосок, а другой рукой сжал бедро, скрытое тканью платья. Она тихо мурлыкнула, и этот звук отозвался у меня в паху. Я понял, что не смогу ждать еще пару дней, чтобы осуществить свои мечты. Но, как это часто бывает, по закону подлости, карета остановилась, и Грег спрыгнул на землю. Он распахнул дверь, и мы едва успели отскочить друг от друга. Однако по нашему сбитому дыханию, растрепанному виду и шальному блеску в глазах было несложно догадаться, чем мы занимались. Речь не сразу вернулась ко мне, но я прочистил горло, выбрался из кабины и поблагодарил юношу. «Спасибо, Грег». Я протянул руку Рите, в очередной раз удивившись ее самообладанию. Она вышла из кареты спокойная и уверенная, в то время как я стоял, не зная, куда спрятать очевидное возбуждение. Слава богине, длинная туника хоть немного скрывала мое состояние. «Почему бы тебе не остаться на ночь, Грег?» – предложила Рита, пока юноша смущенно разглядывал носки своих ботинок. «Я не уверен, что это хорошая идея», – пробормотал он, печально пожав плечами. Этот слабый протест был единственным, и он просто стоял и ждал нашего решения. «В доме полно свободных комнат, у нас есть сарай для кареты и даже конюшня для твоих ездовых гусениц», – убеждала его Рита, поглаживая одну из них по мягкой серебристой шерстке. Гусеница взмахивала своими пушистыми усиками и издавала странные музыкальные трели от удовольствия. Видимо, Грегу они очень нравились, потому что он улыбнулся и полез в карман за синими морковками, чтобы угостить их. «А как же Ашер Уолтер и леди Энджи?» – спросил Грег, и его и без того слабая улыбка погасла при мысли о гадкой парочке. «Не беспокойся о них», – сказал я, похлопав его по спине. «Если ты не хочешь оставаться, никто не будет удерживать тебя здесь насильно. Но перед тем, как ехать обратно, зайди на минутку на кухню и отдохни. У тебя наверняка не было возможности поесть, а у Олли, я уверен, что-нибудь готовится». Пока гусеницы хрустели морковкой, парень раздумывал. Скормив им остатки овощей, он вытер руки о штаны и низко поклонился нам. «Спасибо вам, леди Рита, за то, что вы сделали. Я в лепешку расшибусь, но каждую минуту жизни буду стараться быть вам полезным». Он выпрямился и посмотрел мне в глаза с таким серьезным выражением на лице, которого я никак не ожидал от этого смешливого паренька. «И вам спасибо, Ашер Медведев, вы в очередной раз спасли мою жизнь. Грег, приятель, ты должен перестать называть меня по фамилии, зови просто Макс, тем более когда нет никого из посторонних», — сказал я и шутливо стукнул его в плечо кулаком. Он рассмеялся, слегка всхлипнув от боли в разбитой губе. «Спасибо, господин Макс, вы так добры ко мне», — он шмыгнул носом и склонил голову в уважительном поклоне. «Обращайся в любое время, вытащу твою задницу из беды, если это будет в моих силах», — усмехнулась я, взъерошив его волосы, аккуратно причесанные по случаю праздника. «Я останусь на ночь, если ваше приглашение еще в силе», — привычная яркая улыбка просияла на его лице. «Оставайся», — «Спасибо, господин». Грег запрыгнул на сиденье, чтобы перегнать карету поближе к сараю и устроить животных на ночлег. Мы с Ритой смотрели ему вслед. «Клянусь, этот парень – ходячий магнит для неприятностей», – беззлобно проворчал я и повернулся к ней с усталой улыбкой. В глазах Риты горела страсть. Несколько секунд она пристально смотрела на меня, а затем бросилась в мои объятия. Я крепко обнял ее за тонкую талию, а она запустила пальцы в мои волосы и поцеловала с такой страстью, что у меня закружилась голова. «Максим», – прошептала она между поцелуями. «Да», – неохотно отозвался я. Меньше всего мне хотелось разговаривать, да и вряд ли я мог бы сказать что-то связное. Мои мысли плавились под напором желания, которое стремительно разливалось по телу. Сердце бешено колотилось, и я едва сдерживался, чтобы не уложить эту прекрасную девушку прямо в парке на первой попавшейся скамейке. «Макс», — повторила она сквозь стон, когда я прочертил языком влажную дорожку от ее плеча до ушка. Рита тяжело выдохнула и отвернулась. «У тебя все еще есть возможность продать меня», — нервно произнесла она и схватила меня за плечи. «Но я не хочу этого. Я хочу доставлять тебе удовольствие снова и снова, чтобы ты стал моим мужем. Я буду уважать и поддерживать тебя, буду стоять рядом, сжимая меч, а когда придет время и благословит солнце, рожу здоровых детей, буду неустанно работать, чтобы превратить это поместье в надежный тыл и дом, которым ты сможешь по праву гордиться». «Рита, ну о чем ты говоришь?» — поморщился я. «Неужели она действительно думала, что я могу ее кому-то продать? В этом кошмарном мире, где женщины – просто товар, цена которому – пара монет, я обнял эту дурочку за плечи и поцеловал. Я тоже этого хочу. Тогда следуй за мной, я знаю, чем могу тебя порадовать», – произнесла Рита, игриво стрельнув взглядом, и повела меня к дому. Мы не стали пользоваться главным входом, а обошли дом и вошли с черного. В темном коридоре сразу за дверью начиналась лестница, ведущая на второй этаж. Вероятность встретить здесь кого-то из домашних была минимальна, и это было очень кстати. Мне не терпелось поскорее оказаться с ней в спальне. Как только за нами закрылась дверь моей комнаты, я прижал Риту к стене и поцеловал. Она взвизгнула от неожиданности и рассмеялась, когда я оторвал ее от пола. Девушка крепко обхватила меня ногами, мой перевозбужденный член упирался в ее живот, и я пару раз толкнулся и застонал от долгожданного ощущения. Никогда раньше я не чувствовал себя настолько возбужденным. Такими темпами я рисковал кончить еще до того, как войду в ее тугую киску. Отпустив Риту, я подтолкнул ее в сторону огромной кровати с балдахином, аккуратно уложил ее на залитые лунным светом простыни и замер, чтобы полюбоваться растянувшейся на постели девушкой. Она выжидающе смотрела снизу вверх, прикусив нижнюю губу, ее зрачки были расширены так, что радужки почти не было видно. Серебристый свет луны, проникавший через окна, бликовал на ее локонах и подсвечивал их. Эта игра света и тени делала ее похожей на произведение искусства. Нарисованные завитки на ее коже мерцали, и до меня дошло, что эти узоры имитируют чешую. «Ты такая красивая», — произнес я, расстегивая пояс и бросая его на пол вместе с мечом и наплечниками. Рита улыбалась, как настоящая искусительница. Она села, завела руки за спину, расстегнула платье и потянула лямки вниз по плечам. Синяя ткань, ничем больше не сдерживаемая, скользнула вниз, обнажив идеальную грудь с бледно-розовыми набухшими, словно спелые вишни, сосками. Ухмыльнувшись, Рита откинулась на локти и поманила меня пальчиком. «Ух, как же она хороша!» Я снял дуэльный камень и положил его на прикроватный столик рядом с сердцем демона, которое уже лежало там. Скинул рубаху и медленно подошел к своему трофею за самый долгий день и ночь, которые когда-либо были в моей жизни. Рита обхватила меня за пояс штанов и притянула к себе. Ее проворные пальцы быстро развязали завязки, и она скользнула рукой внутрь. «Да», – прошептал я, но она убрала руку. Я сходил с ума от желания, а Рита меня дразнила. Я подтолкнул ее, чтобы она откинулась на подушке, и накрыл своим телом. Мы общались без слов, касаниями и взглядами. Стянул с нее остатки одежды, и она задрожала, но не от холода, в комнате было очень жарко. В воздухе витало возбуждение. Я пальцами проводил по ее телу, ласкал бедра, живот, а когда опустился ниже, почувствовал влагу любовных соков, что обильно вытекали из ее киски. «А да, детка, Макс, пожалуйста, так приятно», — прошептала Рита, задыхаясь и постановая, пока я ублажал ее пальцами, а губами и языком ласкал ее упругий сосок. От удовольствия она то пыталась вывернуться, то инстинктивно прижималась ко мне. Ее голова металась по подушке, и я стал целовать шею, добавляя как можно больше ощущений, как следует прогревая ее перед началом секса. Мне хотелось, чтобы к концу сегодняшней ночи она не могла даже пошевелиться. «Не сдерживайся, ммммм», прошептала Рита. Я погрузил пальцы в ее киску и перешел к более активным ласкам, чувствуя пульсацию стенок ее влагалища. Она стонала и изгибалась подо мной, но этого мне было мало. Я немного согнул пальцы и нашел чувствительную точку, отчего она вскрикнула и приподняла попку. «А-а-а! О, солнце! А-а-а!» Ноги Риты задрожали, она обняла меня, выгнулась и ярко кончила. Я держал ее бедра, пока она приходила в себя. Мышцы красавицы расслабились, она опустилась на постель, а я прижался щекой к ее груди и погладил разбросанные по подушке волосы. «Ну как?» – прошептал я, заглядывая ей в глаза. На ее щеках пылал румянец, а в глазах пылала страсть. «То ли еще будет, ведь это только начало». Вместо ответа Рита притянула меня к себе, нежно коснувшись ладонью моего затылка. Поцеловала, проникнув языком в рот, и одновременно начала снимать с меня брюки. Я с радостью помог ей избавиться от мешающей ткани, высвобождая уже твердый член на свободу. Ни у меня, ни у нее не было желания возиться со штанинами. «Войди же в меня!» – вскрикнула Рита, закинув обе ноги мне на плечи. Я обхватил член у основания. «А-а-а, блядь!» – вырвалось у меня, когда ощутил, как ее розовые половые губы обхватили и головку моего члена. Она была такой влажной и гораздо более тесной, чем я запомнил после первого раза, поэтому мне пришлось немного замедлиться, а затем медленными толчками погружаться в ее киску, до тех пор, пока член полностью не скрылся внутри, а кончик уперся в заднюю стенку, достигая дна. Рита постановала от каждого движения, и это была музыка для моих ушей, что распаляло во мне страсть. Ее киска пульсировала, то и дело сжимая мой член, а эмоции и ощущения уже накрывали меня с головой. От яиц медленно поднималась волна жара, предупреждая о скором оргазме. Я был на грани, пришлось мощным толчком вбить член в ее киску и замереть, переводя дыхание. Но сила, с которой она сжимала член, сводила меня с ума и подталкивала все ближе к краю. Мы тяжело дышали, оба пытаясь насладиться моментом. Я целовал ее нежные губы, стараясь не сгореть слишком быстро, но и не остыть. Рита притянула мои бедра ближе своими руками. «Максим, прошу тебя, жестче. Мне так хочется этого». Меня не нужно было просить дважды, и я сделал несколько пробных толчков, стараясь сдержать волну приближающегося оргазма. «Ох!» – промурлыкала Рита, и я чуть не сошел с ума от этого звука. Ее тело пело под моим. Мы быстро нашли ритм, в котором нам обоим было приятно двигаться. Хлоп-хлоп, хлоп. Она была такой влажной, что мой член легко скользил внутри ее влагалища. Все восприятие сузилось до ощущений, прошивающих меня насквозь, и звуков, что еще больше возбуждали меня, побуждая к активным действиям. «Макс», Рита не выдержала первой. Я почувствовал невероятное удовольствие от того, как сильно пульсирует и сжимается вокруг члена ее влагалище. Волна моего оргазма достигла предела. «Рита, я сейчас, кончи в меня, Макс, ну-у-у», кричала она, изгибаясь и толкая тело вперед, еще глубже насаживаясь на мой член.